«Я так понимаю, у вас ко мне что-то важное», — предположил Меркулов, разглядывая меню. «Мои люди решили проблему с вашей оплошностью», — ответил чиновник. «Этот ваш хромоногий сталкер трагически погиб во время задержания. Впредь советую вам быть разборчивее в подборе контингента». «Приятная новость», — Меркулов одобрительно склонил голову. «Признаю, мы допустили крайне досадный прокол. Я не думал, что среди сталкеров существует сколь-нибудь серьезная взаимовыручка, и Хромова предупредят его же конкуренты. До сих пор подобного не случалось». «Это Россия, господин Меркулов», — усмехнулся Прокопенко. «Умом ее не понять, как говаривал классик. Вчера сталкеры были готовы продать друг друга вместе с мамой ради пары артефактов. Сегодня вытаскивают друг друга на плечах из зоны. Завтра вновь готовы перегрызть друг другу глотки. А послезавтра вместе пьют водку в дешевом кабаке, радуясь заработанным жалким 3-4 тысячам долларов. Надо было поручить это дело уголовникам. У вас же их достаточно». «Мы так и поступили», — поморщился Меркулов. «Но у них, как оказалось, недостаточно квалификации для работы в зонах». Он внимательно посмотрел на Прокопенко. «Но вы ведь не только это хотели мне сказать, не так ли?» «Я уже привык к вашей проницательности», — чиновник коротко хмыкнул. «И потому сразу перейду к делу. Ваш Хромой здорово засветился. Информация дошла до Москвы и попала к людям мне неподконтрольным. В понедельник мы ожидаем прибытия из столицы особой следственной группы. Уведомление об этом уже получено сразу по двум линиям – ФСБ и ФСК. Группе даны практически неограниченные полномочия, и хотя сам Хромой больше не является проблемой, нет гарантии, что приезжие ничего не раскопают в его связях и контактах. Наши риски возрастают, и я хотел бы обсудить дополнительную плату». «Что ж, я ожидал чего-то подобного», — Меркулов отреагировал абсолютно невозмутимо. «Сколько?» $1 миллион, — ответил Прокопенко, — «сверх обычных платежей, на имеющийся у вас швейцарский счет». «Это очень большая сумма», — возразил собеседник. «Согласовать ее получение может оказаться невозможным. 500 тысяч выглядят более реальной цифрой». «Ха! Все шпионы еще и бизнесмены! Или только вы такой уникальный специалист на все руки?» — фыркнул чиновник. «Я не торгуюсь, господин Меркулов. Вы не хуже меня знаете, что мне грозит в случае вашего или моего ареста. Я желаю получить миллион». «Наша работа — часть политики», — философски заметил тот. «А как известно, политика — это бизнес, причем очень грязный. Я хорошо понимаю ваши риски, Максим Анатольевич, и оцениваю их сообразно. И советую вам быть более избирательным в подборе слов, хоть мои люди и обеспечивают защиту от прослушки наших разговоров. Мы уже сделали выводы из случая с Хромым и уже принимаем меры, и понимаем, что в этой связи нагрузка на вас также возрастет. Но суммы должны быть реальными, ведь у меня тоже есть руководство, и оно потребует объяснений. Если наши текущие затраты превысят ценность даже перспективной отдачи, проект будет свернут. 600 тысяч — это все, что я могу предложить». «Черта с два, они свернут проект!» Прокопенко внутренне злобно оскалился, но себя ничем не выдал. «Жадничает Меркулов, знает, что особо надавить на него нечем. В крайнем случае они сделают вид, что бросили это дело, Меркулова заменят на кого-то другого, а вместо него Прокопенко будут платить еще кому-то. Скорее всего, из его же людей. Ладно, нахрапом взять не удалось, но бизнес есть бизнес». «800, — покачал головой чиновник. — Вы явно забываете, что я действую не один и рискую не один, и мои люди тоже желают компенсации за возросший риск. Так что сумма вполне оправдана. — Понимаю, — кивнул Меркулов. — Но давайте посмотрим правде в глаза, Максим Анатольевич. Не думаю, что деньги, получаемые от нас, делятся поровну между всеми, так сказать, участниками процесса. Особенно учитывая вашу маленькую слабость к покеру, которая так недешево обошлась вам во время последней поездки в Москву. Полагаю, ваши люди останутся вполне довольны своей долей, если мы остановимся на сумме в 700 тысяч. Это мое последнее слово, и поверьте мне, возможности своего бюджета я знаю не хуже, чем вы своего. И что интересно, в данном вопросе мне даже удается обходиться без помощи храма Божьего. «Ах ты ж скотина!» — беззвучно взорвался Прокопенко, ничем не выдавая бушующих эмоций. «Тычешь в нос, что все про меня знаешь? Только не твое это собачье дело, халуй заграничный. Лучше бы за своими проблемами присматривал повнимательнее. Тоже мне Джеймс Бонд. После того, как этот хромоногий сталкер засветился, чуть ли не полгода не мог его убрать». Кто-то из таких же бомжеватых недоумков, ползающих по зонам ареала в поисках жалких заработков, предупредил Хромова, и тот ушел у тебя из-под носа. Ну и что смогла сделать твоя хваленая разведка со всеми завербованными уголовниками и сталкерами вместе взятыми? Хромоногий преспокойно отсиживался в зоне все это время и даже периодически выходил в Ухту сбывать товары, закупать припасы, где его чуть было не взяли ФСБшники. Вот тогда бы точно пришел конец и лаборатории, и тебе, и мне, и вообще всему. И кто в результате решил эту проблему? Прокопенко. А ты сидишь, что ты пыжишься, жмешься из-за каких-то плюгавых 300 штук баксов. «Вы считаете мои деньги?» — снисходительно улыбнулся Прокопенко. «И чем это вам поможет, господин Меркулов?» Я рекомендую вам сосредоточиться на своих проблемах. Так будет больше пользы. Вам бы стоило позаботиться о повышении эффективности своей структуры. Надеюсь, мне не нужно подчеркивать, что это я только что спас ситуацию, возникшую вследствие ваших губительных ошибок в руководстве вашим же сбродом». «О, подчеркивать не нужно», — весело отмахнулся Меркулов. «Тем более, что сделать это сильнее, чем вы только что сделали, будет сложно. К сожалению, вы правы. Мне приходится иметь дело со сбродом. Что поделать? Такова ваша Россия. Кругом один сброд, готовый ради денег на что угодно. Но, как я уже сказал, мы учли ошибки и приняли меры. Впредь подобного не повторится. Кроме того, я очень ценю вашу помощь, Максим Анатольевич, и дорожу нашим плодотворным сотрудничеством. Могу я считать, что мы достигли соглашения по поводу суммы в 700 тысяч?» «Издеваешься, падаль!» — внутренне окрысился Прокопенко. «Причислил меня к сброду, грызущему друг другу глотки из-за пары тысяч твоих американских бумажек? Посмотрим, как ты заговоришь лет через 5, когда у меня будет роскошный пентхаус на Манхэттене, личный самолет, дом в Голливуде и вилла на Гавайях. Как ты запоешь, когда я проеду в одном из своих лимузинов мимо твоей взятой в кредит дешевой, словно половая тряпка развалюхи. Если, конечно, ты вообще доживешь до этого дня, и тебя не прирежут твои же шестерки и не бросят твое тело на корм уродливым тварям где-нибудь недалеко от этой вашей лаборатории». 750! По-дружески улыбнулся в ответ Прокопенко. «Сойдемся на золотой середине, и я буду уверен, что наше плодотворное сотрудничество ничто не омрачает». Он посмотрел на часы. «Убедительно прошу вас принять решение оперативно. Мне пора возвращаться в управление. Дела не ждут. Тем более, учитывая введенный в РАО экстремальный режим работы. Трудимся на износ, тратим здоровье, чтобы заработать деньги, которые потратим на то, чтобы заработать здоровье. Впрочем, уверен, что вам это известно не хуже моего». «Это верно», — — покивал головой Меркулов. «Такова ирония жизни». Он внимательно посмотрел на чиновника. «Что ж, Максим Анатольевич, соглашение достигнуто. $750 000 будут переведены на ваш счет в банке Цюриха в течение недели. Взамен я рассчитываю получать от вас всю возможную информацию о ходе расследования, а также на помощь ваших людей в случае экстренной необходимости. По рукам?» «Все непременно», — с улыбкой заверил его чиновник. «Я сделаю все, что в моих силах, и даже больше. И не забудьте прислать на известный вам адрес свифт». «Разумеется», — выдал ответную улыбку Меркулов, вставая из-за стола. «Я помню ваши предпочтения. Хотя Лихтенштейн не самый лучший выбор в плане обеспечения инкогнито. Я бы посоветовал Женеву». Он подхватил свой портфель. «Не буду вас задерживать, Максим Анатольевич. Приятного аппетита и удачного дня». С этими словами Меркулов удалился. Едва он покинул ложу, приветливая улыбка сползла с лица Прокопенко, сменившись гримасой ненависти. «Поганая тварь! Прямо заявил, что знает о его тайных счетах в Лихтенштейне. Хочет дать понять, что плотно держит его на крючке. Ладно, спасибо за предупреждение. Он сменит и офшорную компанию, и банк, и страну, где находится банк, и продумает новую схему перевода денег с известных счетов на секретные. Теперь он станет еще осторожнее. Нельзя недооценивать возможности Меркулова и его хозяев». Через 20 минут, закончив обедать, чиновник вышел из ресторана. Усаживаясь в машину, он заметил, как охранник и водитель поочередно скользнули по появившейся в его руках новой папке мимолетными взглядами и мысленно усмехнулся. «Давайте, рапортуйте начальству, что встреча прошла в обычном режиме. А я, как положено, отошлю копию этого письмеца вашему боссу». «Недоумки! Вы даже не поняли, что произошло под вашими носами». «В управление!» — коротко распорядился Прокопенко.